Глава 18. Голубка в сияющей чешуе. Тома протянула руку. Никого, только мягкая в катышках простыня. Илья вышел в туалет на улицу. Застрял надолго, простыня успела похолодеть. В ожидании Тома смотрела на пузырчатый потолок. Белое озеро, а ее дом, значит, на каменном дне. Уехать бы с этого дна на новый край света, за кем-то, с новой любовью. Подняться до города, в котором нет чужаков, потому что в большом городе людей не запоминают. И вторую свадьбу провести в городе, чтобы лучше, а не так, как первую. Ирма тогда причитывала перед стороной невесты в пустую стену, выдерживала паузы, когда стена должна была что-то ответить. Тома нашла лицо Сухоноса и смотрела, а Сухонос смотрел в ответ, а после встал у стены как раз туда, где у Тома никого не было, на место отца. И полегчало, потому что на свадьбе стыдно быть одинокой. Расчесали тогда редкие Томины волоски гребешком из рыбьей кости, а потом ведущий свадьбу, Потьвашка, снял волоски с гребешка и положил к себе в рот. Томе шепнули, что он сделает из ее же волосков оберег на счастье. Она кивнула аккуратно, потому что боялась пошевелиться. В рукавах монеты. Что же значит? Волоски на родной голове не приносят счастья. «Чем больше невеста поплачет сейчас, тем счастливее будет потом», — сказала Ирма. А Томе ведь на людях никогда не плакалась, поэтому просто кривила лицо. После причитаний коснулась лбом свадебного пирога и все никак не могла поймать взгляд Ярослава. Он смотрел то на Ирму, то на Потьвашку. Так хотелось ему, чтобы свадьба была настоящая, по всем правилам. Свадьба белая, молодая вдова черная. В фантазиях о втором замужестве в небе кружатся грозовые тучи. У мужа смелое лицо, глаза, сверкающие зеркала, то рыжие усы, то выбритый, любезный подбородок. Вот Тома выходит, смотрит на горизонт, колодец. Веселится вдалеке, над ним красное лезвие солнца. Предгрозовое солнце слепит, в небо выпускают голубку, и от света кажется, что вместо перьев у нее чешуя. Тома открывает рот, чтобы сказать об этом мужу, поворачивается к нему, тянет за невидимую пуговицу, но не говорит. Вдруг засмеет, хочет осторожно поцеловать в щеку, но проваливается в пустоту губами. Никакой щеки нет. Встав с кровати, Тома прошла на кухню, выглянула в окно. Там зеленый туалет с подковой на двери. Дверь закрыта на крупную, не по размеру щеколду с внешней стороны. Подкова издалека кажется грязной. Надо почистить. Тома взяла щетку и соду, посмотрела в другое окно. Наверное, Илья решил сходить под березу, как Ярик. Но Ильи не было. Рядом лестница. На ней еще весной дурашливые птицы свили ненадежное гнездо, теперь опустевшее. Каждый раз, почуяв опасность, мама птицы не нападала, а пыталась увести человека от гнезда за собой. Выросли, улетели. Даже на шаткой лестнице кто-то может быть счастлив. Тома осмотрелась. Вещей Илье не было. Большого черного рюкзака, сумки с оборудованием. Не было проводов, удивительного маленького телефона, который здесь нигде не ловил, но Илья носил его всюду с собой. Не было ботинок и куртки. Мертвый муж все вещи оставил, будто и не уходил, а живой даже свой запах унес куда-то. Тома обошла дом еще несколько раз, наверное, спрятался, чтобы испугать. С пачкой соды пошла оттирать подкову, по дороге осмотрела на всякий случай малиновые кусты, встала у туалета, у подковы загадала желание, что Илья сидит внутри, случайно закрылся снаружи. Открыла дверь, глядя внутрь, на черную круглую дыру. Поматросил и бросил. Буркнула в голове бабка злую правду. потому что никудышнего я. Ни один настоящий мужик бабу с прицепом брать не станет». Тома хлопнула дверью, выдохнулась неожиданным хрипом. Сняла подкову, куда лучше можно оттереть ее дома. Положила в тазик. Вдруг захотелось заглянуть к пирожку в комнату, но не стала. Что-то разворачивалось в животе, растягивалось, множило яд. Такой яд выходит со словами. Пирожок не должен видеть, когда мама слабая и ядовитая. Бабка в голове продолжала поскрипывать, становилась громче, проверяя связь, как в жизни. Сама почти глухая, но всегда хотела, чтобы каждое ее слово слышали. «Цыц!» — бессмысленно буркнула Тома. Налила воды в стакан, руки дрожали. Вернулась в спальню. Снова легла в кровать. На ногах тапочки. Бабка возмущенно вздохнула. «Я сама тут убираю, стираю, сама и пачкать могу», — сказала так неуверенно, что не проронила, а выронила. Откашлялась Катя. «Ну, конечно, ты никому не нужна, а заменить тебя можно на раз». Она сидела за большим столом, повернувшись узкой спиной крючком, и решала кроссворды. «В городочке твое место. Ты ж знаешь, что я всегда права, потому что старше. Выбираешь прыгать, а потом ерепенишься. Лучше боль тупая, чем острая. К тупой привыкнешь, а острая всегда ранит насквозь». Тома лежала, рассматривала пузыри краски на потолке, не моргая, не двигаясь. Глаза у Томы сухие. Голубое застиранное полотенце, высохшее на ветру. Неужели просто взял и ушел? Бросил молча, потому что совсем ничего в ней нет ценного, важного. Неужели это так легко? Смотрела, трогала, старалась, а теперь никого нет и не будет, — говорил ей. Доброе, доброе, Тома. Снова по тем же граблям. Добрый все отдаст, а взамен ему ничего, потому что на самом деле ничего не просили. Добрая, хорошая Тома. Так и с мертвым мужем жили. Денег у него вне сезон никогда лишних не было. Что-то Томе присылали из городочка по праздникам. Что-то Тома зарабатывала. Так муж качал головой. «Как же так? Жена меня зимой содержит». А она только успокаивала его. «Все у нас поровну, дурачок. Мы ж с тобой вместе. Это и есть любовь, когда делится». Как только приехала к Сегозеру, умерла бабка. Так не поехала к ней на похороны, испугалась, что будет именно то, что говорила Катя. Раз вырвалась, еще раз не выйдет. Мать просила, жаловалась, писала письма. Тома их прятала, чтобы не волноваться. Уговорила сама себя, что бабка ее прощения не заслужила. Как вы нам, так и мы вам. А от страха, чтобы не выгнали, старалась, выучила все карельские рецепты, хотела делать такие калитки, чтобы обязательно лучше, чем у его мамы, коренной карелки. Купила себе платок с узором. Так он всегда сваливался. Хотела всегозерский хор, не взяли. Слуха не было. Так билась за место. Говорила, давайте просто буду стоять и рот открывать. Учила карельский язык, но ни одной детской сказки так понять и не смогла. Ярик и тот знает лучше. Муж сам был таким, что все на чужом языке. Не договориться. Почти сразу же обманул, но Тома решила не замечать. Уходил с Ольгой в лес. Так пускай уходит. Лишь бы вернулся. Приносил в дом чужие запахи, маленькие женские предметы. Это Ольга так его с собой метила. Древние сосны, чистое озеро, крепкий дом. А внутри гнилая дыра. А потом все-таки заикнулся, что хотел бы уйти. Слава богу, Тома в тот момент и родила, удержала. Дали второй шанс, повременили, не стали рубить с плеча и пороть горячку. Думала, как отомстить. Так стала шептать Урсуле, что мать у нее никудышневая. Уводила, угощала вкусным со своего стола, говорила ласковые слова, учила стричь, давала тискать маленького Ярика. Та верила и даже один раз сказала, что хотела бы добрую Тому маму. Странная, дикая девка, потому что плохое воспитание и родители пьющие. А мужу как-то плюнула в щи, плюнула, а потом испугалась. Вылила, налила заново. Права была Катя. Городочек увозят с собой, куда бы ни уезжали. И внутри поэтому заводские трубы, черный дым и пылище. А вечерами думала, укладывая Ярика, как же он ласкает ту другую, так же, как и ее ласкал. Пьяница же! Господи, дом у нее старый. Муж Ольги то есть, то нет. Ладно бы хоть нормальную выбрал, а тут неведомо зверушка вместо Томы. Все смеются, все знают, но раз он скрывает, так значит бережет, значит все-таки любит. Может, вот она любовь, когда надо беречь. А еще любовь — это когда все можно друг другу простить. Ярик подрос, так муж снова захотел уйти, а Тома снова уговорила остаться, хоть до весны. Простила. Потом лежала ночью без сна, слушала, как он крутится над ее потолком озером, но на поверхности, в своей комнате. Думала, закусив в ярости одеяло, «Сдохни, сдохни, но сейчас, пока не ушел к ней, не бросил! Сдохни со мной, а не с ней!» Ужаснулась самой себе, но ничего не могла поделать. Ненависть не вылить, как щи, и любовь не вылить ни к мужу, ни к сыну. Укладывала Ярика и любила его, любила, окутывала любовью, а он тоже не брал. И что философ? Снова ведь Катя права. Тома видела. Мужу все хуже, но помочь ему никак не могла. Боялась разговаривать с ним. Вдруг скажет что-то болючее, что не любил ее никогда, что точно бросит, что ей вернуться нужно в городочек, что и она разлюбила почти сразу же, как только провели вместе первую ночь. Но зато в этой боли Ольга скоро перестала ему быть интересной. От страдания, от чувства вины муж стал послушнее. А как потом, уже после выстрела, все стали молчать и бояться. Жалели, а на самом деле боялись, отводили глаза, потому что чувствовали, горем можно заразиться. В дом не заходили, потому что горем стены обмазаны так же, как на кухне жиром и копотью. «Где же Илья?» Тома скинула на пол тапочки. «Это за то, что ты нас бросила!» Мать выглянула из соседней комнаты. Так всегда, если Тома не закрывала дверь. «Заботилась, заботилась и бросила! Мы тебя воспитали, накормили, не бросали, а ты нас бросила! Обещала всю жизнь помогать, а слово свое не сдержала! Мы вот теперь умираем! И боль какая нам, какая боль, что вот так предала! Так и тебя теперь предают. Еще и в церковь ходила святоша. Мы для тебя никто, так побойся Бога нашего Иисуса Христа. Он за тебя на кресте страдал. Все мужчины от тебя уходят, пугало!» Снова скрипнула бабка, заглядывая в Катин кроссворд. То по горизонтали уходят, то по вертикали. Подожди еще немного, и пирожок от тебя уйдет. Дай бог на своих двоих. Заткнись! Ты заткнись, курака! Мужа не досмотрела. Один выход от тебя на небушко. Еще и обзываешься. Вон тут, Катюня, средство для отпугивания. 6 букв. «П-У-Г-А-Л-О». «Любовь, любовь, твоя любовь только рушит и травит, а все потому, что тебя никто не любил, не заслужила!» Тома заткнула уши, зажмурилась, потом схватила себя за живот. Живот был большой и круглый. Голоса не из головы, из живота. Наверное, память вся в животе там же, где заводские трубы крутятся, вертятся. А переварить невозможно. Не заслужила любовь, не сумела. А как иначе, если не заслуживать? Можно ли любовь не уметь? «Сходнуть, кстати», — добавила мать, по-детски выглядывая из-за занавески. «Муж твой убился потому, что ты себя запустила». «А Ярик в нее такой. Был бы худой, сын бы худым был. Катя была его мамой. Был бы худым и сильным, о чем думала, когда рожала. Потом хотя б не раскармливала, как хряка». Тома лежала и гладила живот, укачивала саму себя. От поглаживания голоса в голове становились тише. Теперь принять, не спорить. Всегда замолкают, хоть и ненадолго. Катя встала из-за стола, взглянула так, что Тома сжалась. Сейчас рубанет словом. «Ушел Илья и никогда не вернется». «Нет», — Тома замотала головой. «Думаю, в гудок пошел». «Гудок не работает. Он тебя бросил, потому что ничего с тобой и не хотел». «Вот он увидит, что не работает магазин, и вернется». «Не вернется. Фотографирует, ходит и фотографирует». «Да сколько же можно, Тома?» Катя хлопнула кулаком по столу. Кроссворд подпрыгнул, покатился и упал карандаш. «Помнишь, как в окно лезла? Как в церкви плакала? Как цветы нюхала? Где они, твои фиалки? Где? Увяли теперь? Перегной!» Тома резко перевернулась на другой бок. «Почему ничего не можешь?» Снова Катя. «Могу, могу». «Не можешь! Тебя бабка пугалом называет, а ты и не споришь!» «Ну и что? Чего с вами спорить-то? Бабка мертвая уже. Она всех переспорит, да и глухая не слышит ответы. Бабка глухая, ты злая, мамку жалко всегда. Не могу с вами». «Я не злая, а правдивая». «Злая». «В пугале души нет, только задание у него. Ворон пугать, так и у тебя». «Есть у меня душа». «Есть, уйди, дура». «И даже мозгов у пугала нет». «Есть у меня мозги». «И сердца нет». «Есть сердце». «Сама себе сердце сгрызла». «Чего?» «Закошмаришь себя, Тома. Обратно не раскошмаришься. Не будет тебе ни фиалок, ни колокольчиков». Тома вскочила и кинула тапочки со всей дури в стену. Сразу оба. Катя бросила в ответ кроссвордом и потянулась за чайной чашкой. Любимый мамин сервиз. У Тома от ужаса захватило дыхание. Катя кинула чашку в сторону беззвучно, а сама кивнула куда-то за Тому. «Смотри, мол». Тома сердито обернулась и вздрогнула. За ее спиной окно в городочек, но вместо заводских труб — кострище. А в кострище догорает пугало, уже черное, почти уголек. «Масленица!» — с хрипом крикнула Катя. «Давно пора!» Тома выбралась в окно, прошла вперед. Дым от пугала поднимался в небо. В дыму кресты и люди. А в небе был тот, кого Тома запомнила навсегда. Старый бог. Лицо недовольное в порезах и шрамах. Теперь еще и какое-то выцветшее, опаленное. Бог вежливо улыбнулся Томе. Над кострищем подобрал ножки в красных сапожках, чтобы не обжечься. Старенький, слабенький, как дед Осип. Протянул ей два кулака. «Выбирай, мол, в правом или в левом». «Не хочу, не могу больше, не могу!» Тома схватилась за голову. «Я сама хочу без кулачков. Все, что не выберу, все не то». «А что тогда хочешь?» Обиделся старый бог. «Ты ж сама ничего и не знаешь. Вот я тебе и подсказываю». «Освободиться». «Ну и дура!» Снова Катя. «Сама всех держишь, потому и не свободная. Боишься свободы-то? Я вот свободная». «Уж больно умная. Никого и не держу». «Держишь!» «Нет». Тома хотела броситься на Катю с кулаками, но очнулась в комнате, в своей кровати. Пузырчатый потолок, руки на большом животе. «Все, нет больше сил», — тихо сказала Тома. «Делайте со мной что хотите». «Проиграла. Сдаюсь. Сдаюсь, так будь что будет. Не могу больше». Повернулась на бок. Катя злая, но правдивая. «Свободной стать? Это что ж, значит, самой не держать. Так пусть освобождаются, нет больше силы сдерживать. Заглянула в себя. Пирожок ведь томится все еще внутри, окаменевший от времени, худенький, скрюченный и такой болезненный. А как же ей самой больно, когда он внутри? Думала, одиноко, так он оттуда ни поговорить не может, ни шевельнуться. И никак внутри без него, пустой огромный живот, только память в нем. Заходи, кто захочет. Быть может, у нее получится родить его снова, но не так, как до этого. Родить по-другому, для жизни, через дыхание, каждой порой кожи, через слюну и слезы. Родить так, чтобы без усилий, чтобы будь что будет. Вот он, пирожок, уже подбирается к горлу комом. Хочет выбраться вместе с рыданиями, хотя и самому так страшно. Тома скрутилась в плаче, раскинула руки, ладони раскрыты. Пирожок вышел вместе со слезами, родился. Тома задышала свободнее, как если бы расширилось, наконец, тугое горло. А слезы текли. Текли просто так. Много, как много слез. «А я говорила», — встряла Катя. «Как только она умела, не вовремя, без спроса». «Ну какой он пирожок! Пирожок — это когда внутри повидло или капуста рубленная, а у Ярика внутри живая душа!» Тома хотела поспорить, вслух или про себя, но не стала. Было озеро, стала река.